Плетение пятое. Самонадеянность приводит к ошибкам. Вера в свои силы часто подменяется самонадеянностью. Особенно, когда ты долгое время не встречаешь того, чья воля и разум не слабее твоей, по меньшей мере не слабее. Не все плавучие дома, галеоны, как называли их белокожие испанцы, были сожжены во время битвы на побережье. Два судна с экипажами были отправлены на разведку побережья, а вернувшись к месту стоянки и увидев там следы боя с последующим жертвоприношением, испугались и отплыли домой. К далекому белому королю и его страшному богу, жертвы которому приносятся сожжениями. Хапак-Хучи в далекой Испании не прекращался никогда. Все это рассказал Вайна Капаку и его брату, оставленный в живых пленник, Франциско Писаро. Он оказался смышленным малым, готовым на все, чтобы сохранить свою жизнь. А уж после того, как увидел, что сделали с его товарищами победители, тем более. Еще он был лжецом, каких мало. Только по приезду в столицу инка сообразил посмотреть его нить и поразился тому, что увидел. Он, а не тот умирающий мальчишка на носилках, был военным вождем пришельцев. Он привел корабли. Он собирался подняться по реке и ударить в беззащитное подбрюшье империи. И он остался жив. Инти любил такие шутки. Правитель оставил его при себе, вытягивая из разговоров с ним и просмотров нити пришельца все, что могло оказаться полезным в грядущей войне. К сожалению, Писаро, как и принесенный в жертву Домена, был из мелких вождей и многого не знал. Владыки земные обладают даром, который стоит над заклинательским. Им по силам поднять твердь и заставить вскипеть океан. По слову их, рушатся горы, а небеса разверзаются, посылая на людей болезни, — говорил он. — Что за бог дает такую силу? — удивлялся старший Капак. Инки обладали магией, но не на таком уровне, который упоминал Писаро. И на этот раз он не лгал. «Истинный Бог Христос, поклонись Ему, и братья мои не тронут тебя. Станешь и ты, и твой народ братьями для них. Твой Бог действует так, дает силу великим вождям, чтобы они сжигали землю и испаряли воду? Лишь если на земле той проживают язычники и еретики, поклоняться иным богам — мерзость перед лицом Господа!» Инка усмехался, слушая Писаро, но ничего ему не отвечал. Много народов входило в империю, и каждый приносил своих богов. Инти не сердился, если Чанка ставили духов мест прежде него, не ломал скалы, когда антисуя приносили жертвенные дары предкам, а не на его алтарь. Как говорили жрецы, каждый народ получает то понимание Бога, которое способен вместить в себя, а тот все одно остается непостижимым. Сам правитель Тао Антиньсую не был тем, кому яростное светило выжгло глаза. Он признавал, что Инти, как и Варикоча и сотни малых богов, следят за циклом рождений и смертей в мире людей, но понимал также, что вмешиваться они не будут. Не для того Творец наделил свои создания душой и свободой воли, чтобы затем указывать им, как ходить и когда собирать урожай. Родитель учит своего ребенка не для того, чтобы опекать его всю жизнь. Конечно, диковатые народы, вошедшие в империю одно-два поколения назад, были убеждены, что Хапак-Хучи, как и прочие жертвоприношения, проводились для того, чтобы задобрить жестоких богов. Им была неизвестна правда, скрываемая истинными инками, которая позволяла государству развиваться и расти. Не дар покорности приносился на алтарях, а дар благодарности, являющийся также инструментом, позволяющим прозревать грядущее. У белокожих, со слов Писаро, все было по-другому. Белый бог Христос требовал ежедневного поклонения, контролировал каждый шаг верующих и безжалостно карал оступившихся. При этом, кроме разрушительных даров для вождей, он ничем не награждал своих поклонников. Власть белого бога держалась на страхе, а не на мудрости. Как при таком подходе народы, ходящие под ним, до сих пор не переселились в мир духов, оставалось для правителя империи загадкой. Поразмыслив над этим, он пришел к выводу, что столь требователен был все же не бог испанцев, а служащие ему жрецы. В Тао-Антинсуе тоже так было много поколений назад, когда Вильяк-Уму и десяток его Атун-Ульяк, пользуясь болезнью тогдашнего Сапа-Инки, рекли народам свою волю, выдавая ее за повеление Инти. Последний, должно быть, здорово смеялся, когда его служители взошли на вершину пирамиды не жрецами, а дарами. Так всегда и бывает с теми, кто вдруг решает, что сделался равным Творцу. Инка честно пытался понять испанцев, их правителя и бога. Без этого понимания не могло быть победы в битве, которой суждено случиться. Битве за выживание. Кипа-Варикоча показывала безжалостность белолицах, случись им победить. На подготовку, которой ему было дано немногим больше года, это он тоже узнал из рассказов Писара и его Нити. 2 месяца потребовалось испанскому флоту, чтобы пересечь бескрайний океан и достичь берегов империи инков. Значит, около того займет и путь разведчиков домой. Кипу показывало, что полгода большие и малые вожди дальних земель будут решать, как наказать дальние земли, ведь они уже привыкли считать их своими, но не придут к единству, будут больше спорить, кто возглавит поход против язычников. Затем жрецы белого бога покажут свою власть и назовут поход священным. Тут же на их зов откликнутся множество вождей, и каждый приведет свое войско. Воду покроют ковер из 100 кораблей, полных людей и оружия. На подготовку к походу уйдет еще полгода, а затем силы врага двинутся к землям империи. 16 месяцев от конца первой битвы до начала Большой войны. Это время Сапа-Инка использовал с пользой. Вся его страна, все народы, мирно дремавшие между горными склонами, в плодородных равнинах и во влажных лесах, пробуждались. Они ковали оружие и шили брони. Они тренировали воинов и бесконечными караванами запасали продовольствие. Даже мальчиков, еще не прошедших обряд посвящения, и тех учили обращению с оружием, потому как было известно, не будет у них будущего, если враг победит. Армия росла и училась, грозясь пожрать государство, если враг не придет. Заключались союзы с лесными племенами, достаточно сильными, чтобы иметь свободу. Отправлялись послы в дальние земли, даже к народам, ходящим под пернатым змеем. Вернулись ни с чем. Далекие соседи не считали грядущую войну своей. Зато был, наконец, заключен союз с Каньяри, чей правитель понимал, что не выстоит в одиночку против белой волны. Так, готовясь к войне, Тао-Антинсую мирно приросла еще одной провинцией. Со всех подконтрольных инкам земель приезжали заклинатели, сильные, способные говорить с духами земли, огня и воды, слабые, но умеющие отражать дар Инти, проклятые, которым в мирной жизни не позволялось селиться в черте городов и деревень, ибо служили они не силам созидания. Множество знахарей, умеющих лечить раны, оставили свои дома, в этой войне всем найдется работа. В мире живых подготовка кипела, но не меньше была работа ткача. Инка постоянно правил будущее, создавая благоприятные вероятности для своего народа. 100 пленников из диких лесных племен умерло на алтарях в этот год. Каждая смерть была просчитана, каждая жизнь ложилась в основание победы. Вайнакапак помнил каждого, кого, по его слову, вырвали из плетения варикоччи. Все они прошли перед ним череда гордых, испуганных, гневных и смиренных лиц. Но особенно ему запомнился 23-летний мужчина. У него было лицо 6-летнего ребенка и тело могучего воина. Инка помнил, как здоровяк плакал и цеплялся за подол матери, когда храмовая стража пыталась его увести к алтарю. А та гладила его по голове и успокаивающе шептала на ухо. Он тогда не сразу сообразил, кого видит перед собой. Сначала поддался гневу всего на миг, глядя на недостойное поведение воина. Затем понял. Мужчина был пустым. Таких не приводили на алтарь уже 100 лет, не меньше. Темные народы считали, что вечные дети отмечены Инти или тем, кого почитали вместо него, беззаботные. Не знающие зла, они могли жить в селениях, или бродить по империи, и везде им находился кров и пища. Поднять на такого руку было преступлением похуже кражи, а в некоторых провинциях и убийство. Но ткачи знали о пустых побольше прочих. Те не имели собственной нити, их прошлое и будущее было надежно укрыто от взгляда самого сильного прорицателя. Но их души все же присутствовали в плетении, узлами, скрепляющими отдельные участки плетения. Глядя на то, как вырывающегося мужчину пытаются уложить на алтарь, Сапа Инка впервые за все годы своего правления остановил жертвоприношение. Еще не понимая собственного порыва, он приказал увести пустого вместе с его матерью во дворец. Понимание пришло позже, родив новый приказ – искать и свозить в столицу всех отмеченных Инти, на случай, если слуги Белого Бога окажутся сильнее детей Солнца.